Пять тому назад одна судебная история возмутила даже ко всему привыкшую Францию. Группа хулиганов остановила молодую девушку в переулке и, под угрозой того, что спустят с поводка разъяренного питбуля, заставила спуститься в подвал. В подвале девушку хором изнасиловали. Обычно жертвы таких преступлений крайне редко обращаются в полицию, и стыдно, и страшно. Девушка показала характер, и, несмотря на апатию полиции и угрозу хулиганов, ее преследовали на улице, звонили домой, всячески оскорбляли, довела дело до суда. И французский гуманный суд вдруг забыл про тяжелое детство хулиганов, про то, что они безработные, поэтому вынуждены разъезжать на ворованном БМВ, и, редчайший случай, приговорил их к тюрьме, причем не на условный срок, а на действительный. Видимо, разъяренный питбуль на поводке произвел впечатление. Главный хулиган, владелец питбуля, продолжал посылать девушке из тюрьмы угрожающие письма, а его адвокат подал на апелляцию просто так, для проформы. Ну и дальше. Какая-то судебная чиновница что-то забыла подписать или подписала не там, или не в тот день. В результате адвокат воспользовался судебным промахом, и главный хулиган вернулся к своему питбулю свободным человеком. Несколько газет напечатали интервью с девушкой. Она в отчаянии. Бросила свою квартиру, работу, сбежала из города, не знает, где прятаться и у кого искать защиты. Даже телевидение сподобилось спросить у судебной чиновницы, как и почему такое произошло, и что теперь делать. Милая пожилая дама появилась в кадре, устало улыбнулась. Что теперь делать? Делать нечего. Закон есть закон. А от ошибок никто из нас не застрахован. Оно, конечно, не гуманно, архаично, реакционно, не демократично, ни в какие политкорректные ворота не лезет. Но будь у меня возможность, я бы сам собственноручно повесил эту даму на первом же суку. Преступление и наказание. Ну а если бы я действительно повесил чиновницу французской юстиции? Что ж, рассмотрим вариант преступления и наказания, точнее, французскую градацию политкорректного наказания за преступление. Ваш покорный слуга готов провести эксперимент. Итак, в русской деревне я покупаю ночного сторожа за пол-литру дробовик, привожу его в Париж, как коллекционное охотничье ружье, такое разрешается, и замышляю совершить громкое убийство. Бог с ней, с чиновницей. Женщин обижать нехорошо. Я выбираю цель покрупнее. Я останавливаю свою машину у входа в парижскую мэрию и жду, когда в дверях покажется парижский мэр мсье Деляное. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. В данном случае бедный мсье Деляное, которому, между прочим, я искренне желаю здоровья и долгих лет жизни. Так как убегать я никуда не собираюсь, меня тут же арестовывают, надевают наручники. Теледикторы со скорбными лицами посвящают все вечерние новости убийству мэра. А французские газеты утром выходят с большими заголовками типа «Страшное преступление в Париже» или «Русская мафия бесчинствует во Франции». Между тем, меня допоздна допрашивают на Кэ д'Орфевр, в том самом кабинете, где сидел легендарный герой Сименона, комиссар Мегре. Допрос ведется корректно. Я не увиливаю от ответов, меня угощают кофе, сигаретами, приносят сандвичи с ветчиной и сыром. Комиссары Мегре проверяют мои ответы и очень быстро понимают, что я не имею никакого отношения к русской мафии и вообще почтенный господин, в жизни которого не было ни одного привода ни в советскую милицию, ни во французскую полицию. Вопрос. Что же вас заставило убить мсье Деляное? Осторожно. От моего ответа зависит дальнейший ход судебного процесса. Но ответ я приготовил заранее. Я убил господина мэра по экологическим причинам. И я подробно объясняю, что мсье Деляное, выступая под популистскими лозунгами за чистоту парижского воздуха, на самом деле травил парижан. Он закрывал набережные и целые кварталы для машин и тем самым создавал в соседних кварталах дикие автомобильные пробки, которые в конечном итоге еще хуже загрязняли атмосферу города. Построенный мэром в демагогических целях велосипедные дорожки, по которым никто не ездит, изуродовали парижские улицы и опустошили городскую казну. В поисках дешевой популярности мэр устраивал в Париже шумные праздники для молодежи, которые травмировали и пугали стариков. и прочее, о чем подробно пишут недовольные мэром парижские газеты. Пока идет подготовка к судебному процессу, во Франции эта процедура долгая, растягивается на год. Страсти вокруг убийства мэра стихают и переходят в обычную политическую полемику между зелеными, сторонниками строгой экологии, и их противниками, чьи доводы я уже высказывал на предварительном следствии. Суд. Мой адвокат объясняет мои действия как неадекватный ответ пожилых парижан, замордованных волюнтаристскими акциями парижской мэрии. Общественное мнение раскололось. У меня появляется много сочувствующих из числа парижских автолюбителей, которым надоели парижские пробки, которые, будь у них возможность, сами бы удушили мсье Деланое голыми руками. Суд и это учитывает. Короче, в моем поступке не находят никакой личной корысти, а просто неадекватный ответ. Учитывается мой возраст и то, что у меня никогда не было конфликтов с французской юстицией. Меня приговаривают к 10 годам тюремного заключения, из которых 6 условно, и через год за хорошее поведение отпускают домой. Итак, в общей сложности за убийство человека я отсидел во французской тюрьме 2 года. Теперь рассмотрим другой вариант. Я без всякого оружия жду выхода мсье Деланое из парижской мэрии и громко обзываю его грязным негром, вонючим арабом, еврейской мордой, русским пьяницей, вшивым американцем, пидором. Как вы понимаете, я не могу выпалить всего сразу, это было бы нелогично. Я должен выбрать что-то одно. Причем из всего перечисленного есть одно, что не является оскорблением, но констатацией истины. Что именно, уточнять не буду. Что последует дальше? За негра и араба суд будет скорым. И из-за разжигания расовой ненависти мне ответят 10 лет тюрьмы, причем не условных, а действительных. За еврейскую морду мне вынесут общественное порицание и оштрафуют на 100 евро. За русского пьяницу ни один французский суд не примет жалобу мэра к делопроизводству. Впрочем, не уверен, что такая жалоба последует. За вшивого американца сделают вид, что не услышали. А потом французское телевидение пригласит меня выступить в какой-нибудь программе, где будут подробно расспрашивать о моих творческих планах. За пидора мне дадут 20 лет строгого режима, и никакие президентские амнистии на меня не распространятся.